Ее боярышня попала в такую беду, по сравнению с которой даже смерть кажется облегчением. И она, глупая старуха, к этому причастна, потому что втайне от всех повезла Любашу в монастырь, где бедняжке так хотелось спрятаться от своего мужа. Вот и спряталась, да только не у тетушки в монастыре, а в логове разбойников. Теперь ее доброе имя будет втоптано в грязь. Ведь сплетники не станут разбираться, как и почему девушка оказалась в шайке Галтеева. Едва лишь слух об этом дойдет до города, как тотчас злые языки начнут болтать, будто княгиня Раздольская добровольно сбежала к врагу своего мужа. А в какой ярости будет Максим? Конечно, он сразу же кинется искать Галтеева и свою исчезнувшую жену, но даже если найдет, то вряд ли застанет ее в живых. Пелагея не сомневалась, что Любаша не захочет жить после тех надругательств, которым подвергнется в руках у Власа. Измученная и потерянная Пелагея медленно брела по пустынным лугам Кучкова поля, вначале наугад, а потом с целью. Она решила добраться до монастыря, где жила Екатерина Демидовна, и рассказать ей всю правду. Пелагея добралась до монастыря лишь в полдень, но Екатерины Демидовны там не застала. Монахини, приняв растрепанную и оборванную Пелагею за нищенку, дали ей хлеба и объяснили, что матушка Екатерина сейчас находится на пепелище братниного дома. Хорошо еще, говорили они, что пожар не перебросился на другие дома, а то бы Москву могло постичь такое же бедствие, как 6 лет назад, когда даже великому князю пришлось на время перебраться в дома простых людей на Яузе. Немного передохнув, Кондратьевна тоже поплелась к пепелищу, словно приговоренной к лобному месту. Теперь ей предстояло держать ответ перед Екатериной Демидовной, которая еще ничего не знала об участи племянницы. Но когда мамка добралась туда, где еще вчера было жилище бояр Поливановых, ее мысли приняли неожиданный оборот. Она услышала громкие стенания слуг, среди которых бродила, словно черный ангел скорби. Екатерина Демидовна в своем длинном монашеском одеянии. Пелагея была так испачкана и потрепана, что ее и тут не сразу узнали. И она, неузнанная, успела разобрать, кого все оплакивают. Оказалось, что не только Алексея Демидовича и Софью Мануиловну, но также юную Любовь Алексеевну. На шее одного из почерневших трупов была обнаружена цепочка с зеленым самоцветом. И тетушка тут же ахнула и зашлась в рыданиях, ибо знала, что Любаша никогда не расстанется со своим изумрудным сердечком. По росту и сложению тела напоминала Любашина, а волосы, лицо и одежда сгорели до неузнаваемости. В воздухе все еще витал тошнотворный запах паленого мяса, и Кондратьевна, постояв в стороне и подставив лицо свежему ветру, немного отдышалась и собралась с мыслями. Теперь, когда по всей Москве уже разнесся слух, что княгиня Раздольская сгорела вместе со своими родителями, Пелагее было страшно этот слух опровергать. И она решила, пусть лучше все думают, что Любаша погибла. Ведь о княжне Варваре никто не знает, никому и в голову не придет, что здесь сгорела она, а не Любаша. Пелагея перекрестилась и беззвучно прошептала молитву. Мамка не признавалась даже самой себе, что скрыть истину ее побудила не только забота о добром имени Любаши, но также и страх за свою участь, ибо Екатерина Демидовна, а после и Максим, могут обвинить ее в том, что не уберегла девушку. Несчастье, постигшее бояр Поливановых, всколыхнуло всю Москву. Сами бояре были люди тихие и незаметные. Но с тех пор, как их дочь стала женой князя Раздольского, о Поливановых заговорили. Максим, один из лучших государевых воевод, был фигурой примечательной и каждым своим поступком давал пищу для сплетен. Теперь даже многие недоброжелатели ему сочувствовали, ведь сколько несчастий сразу свалилось на его голову, и о главном ему еще только предстоит узнать. Когда Шитневы и Засекин рассказали о проникновении Галтеева в Раздолье, никто уже не сомневался в том, что и поджог Поливановского дома — тоже дело рук разбойников из ватаги преступного боярина. Великий князь приказал снарядить большой отряд для поимки лесных злодеев. Кроме того, скорбя об участи несчастных бояр Поливановых, он даже вызвал в свои палаты Екатерину Демидовну, и сказал ей несколько слов сострадания.